Это город, еще рано, полусумрак, полусвет. А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой и резкий, эта светополоса заставляет меня плакать и смеяться 2 часа, быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер? Этот равно гениальный и безумный режиссер. Как свободно он монтирует различные куски ликования и отчаяния, веселья и тоски. Он актеру не прощает плохо сыгранную роль, будь то комик или трагик, будь то шут или король. О, как трудно! Как прекрасно действующим быть лицом в этой драме, где всего-то меж началом и концом 2 часа, а то и меньше, лишь мгновение одно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты от нехватки ярких красок, от невольной немоты. Ты кричишь еще беззвучно, ты берешь меня сперва выразительностью жестов, заменяющих слова. И спешат твои актеры, все бегут они, бегут, по щекам их белым-белым слезы черные текут. Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Ты накапливаешь опыт, и в течение этих лет, хоть и медленно, а все же обретаешь звук и цвет. Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса, слишком красные восходы, слишком синие глаза, слишком черное от крови на руке твоей пятно. Жизнь моя, начальный возраст, детство нашего кино, а потом придут оттенки, а потом полутона, то уменье, та свобода, что лишь зрелости дана, а потом и эта зрелость тоже станет в некий час детством, первыми шагами тех, что будут после нас жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, мое цветное панорамное кино. Я люблю твой свет и сумрак, старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне тоже в сущности играю роль, доставшуюся мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения, мои годы, мои сны, как сплетается с другими эта тоненькая нить, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить, потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. И над собственной ролью плачу я и хохочу. То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино.